Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 210. Я не могу прийти. Евангелие от Луки, 14 глава, 20 стих. Если мы приглашаем людей на евангелизацию, то они обычно отказываются прийти со словами «У меня нет времени». Каждому дано 24 часа в сутки, и тебе тоже. У тебя нет времени? Это странно. Что ты сделал со своим временем? Ты отнял у Бога часть времени, принадлежащую Ему. Ты потратил время на незначительные вещи, время, на которое твой Создатель имел право претендовать для высоких целей. У тебя достаточно времени для повседневных вещей. Зимой я никого из вас не увижу на улице в одной рубашке. Вы не ходите по улице полураздетыми. О нет, конечно, у нас есть время одеться. Если у вас есть время одеть ваше тело, то неужели у вас нет времени одеть вашу душу в праведность Христа? Я еще никогда не слышал, чтобы вечером кто-нибудь сказал: «Я вот-вот упаду в обморок, я еще ничего не ел с тех пор, как встал». О нет, каждый уже позавтракал и пообедал. Если у вас есть время накормить ваше тело, то почему вы не кормите свою душу? Многих людей можно, связав, бросить в море, и никто не пожалеет об их отсутствии, потому что они не делают добра ни одному смертному. Они ведут совершенно бесцельную, бесполезную жизнь. И все же они говорят, что у них нет времени. Такие отговорки вам не помогут. Если уж ты торгуешься с Богом, то скажи хоть что-нибудь разумное. Вы обманываете Бога, говоря, что у вас нет времени. Если кто-то хочет что-то сделать, но у него вообще-то нет времени, то он просто выбирает для этого нужное время. Желать значит мочь. Там, где есть сердце для Господа Иисуса, там найдется и достаточно времени для Него. Верь в Господа, и тогда у тебя будет достаточно времени для служения Ему, и не убавится ни одной секунды для выполнения твоих служебных обязанностей.